Глава 7. Когда я закончила брать кровь, Вейл проводил меня вниз. Как и всегда, я сбавляла шаг, проходя по залам, будучи не в силах отвести взгляд от антикварных вещиц и предметов искусства. Я невольно вытянула шею, вновь увидев костяные крылья, и мои ноги сами замедлили ход. «Нравится?» — с удивлением сказал Вейл. «Они потрясающие». «Да уж. На моей стене они смотрятся лучше, чем за спиной того, кто их носил». Это напоминание о жестокости вампиров должно было прозвучать ужасающе, и все же меня оно скорее заинтриговало. «И о чьих же крыльях мы говорим?» «Они принадлежали хиашскому военачальнику, очень одаренному, как все считали». Эти слова буквально сочились сарказмом. «А хиажи?» — переспросила я. «Это один из двух кланов Дома Ночи?» Мой взгляд переместился на картину рядом. Некто с оперенными белыми крыльями пронзал копьем свою жертву, чьи крылья были такими же, как у летучих мышей. «Тебе известно об обитрах больше, чем можно ожидать от человека. Просто я любознательна». «Я уже понял». «Да, этот из клана Хиажей». Вейл постучал пальцем по вампиру с крыльями летучей мыши. «А этот — из Ришан», — указал он на другого с пернатыми крыльями. «Ришане», — я беззвучно произнесла это слово, покатала его на языке. «Судя по всему, ты тоже из Ришан. Это легко угадывается по твоему вкусу в декоре». «Неплохо». «А значит, и у тебя есть крылья». Я сказала это, не успев прикусить язык. «Пернатые крылья. Как они могут выглядеть? Такие же темные, как его волосы?» «Сегодня мышка особенно рьяно сует свой нос в чужие дела». Я моргнула. Вейл смотрел на меня с удивлением. «Я всегда была любознательной», — сказала я. «Ты еще не слишком хорошо знаешь меня». «Еще. Как будто маленькая сделка могла породить дружбу. Смешно. Но все-таки от того, что он ухмыльнулся и даже засмеялся, неохотно, точно не желая этого, мне вдруг представилось, что такая дружба возможна». «Быть может, однажды ты увидишь мои крылья», — сказал он, — «если тебе сильно повезет». И я легко поверила в то, что увидеть их действительно будет счастьем. «Кто сейчас стоит у власти?» — спросила я. «У тебя дома». «Дома?» Он произнес это слово медленно, как будто говорил о чем-то чужом. Раньше мне не приходило в голову, что Вейл мог не считать Дом Ночи своим домом. Но в то же время можно ли считать домом место, покинутое тобой сотни лет назад? «Дом Ночи», — сказала я. «Войны Ришан и Хаажей нескончаемы, верно? Они вечно борются за власть». «Не слишком ли много ты знаешь о грязном белье моего народа?» Один мой коллега изучал этнографию и специализировался на вампирах. «Тем хуже для него», — рассмеялся Вейл. И действительно, тот коллега уехал в Абитры, да так и не вернулся. Замечательный был человек. Я предпочитала верить, что кто-нибудь обратил его, и он живет там по сей день, хотя разум подсказывал мне, что его, вероятно, просто съели. И Вейл повернулся и пошел обратно по коридору. Я уже не надеялась получить ответ на свой вопрос, когда он, наконец, сказал: «Хиажи. Хиажи стоят у власти уже 200 лет». Значит, народ Вейла оказался под пятой узурпатора. Судя по картинам в доме и потому, что я знала о вампирских войнах, его судьба оказалась незавидной. «И... как долго ты здесь?» — осторожно спросила я. Вейл усмехнулся. Он сразу почуял, что крылось за моим вопросом, и дал мне желаемый ответ. «Быть на стороне проигравших — не слишком приятно, мышка. После такого ты бы тоже обогнула полмира». По пути к входной двери Вейл продолжил удовлетворять мое любопытство. Останавливался там и сям, чтобы рассказать о какой-нибудь картине или об артефакте или о гобелене. Скупые сведения, полученные от него, подтвердили, что я была права. Вейл знал невероятно много, Свидетельства этого были рассыпаны по всему особняку, даже если не вспоминать о том, чем он мог владеть в доме ночи. Но сильнее всего поразило меня то, как свободно он делился знаниями, отвечая на все вопросы, включая невысказанные, будто улавливал каждый до того, как я успевала его озвучить. Я бы даже поверила, что он умеет читать мысли, но в доме ночи ментальная магия была не в ходу, этим даром владели только вампиры дома тени. Нет, Вейл просто был наблюдательным. И в эти минуты я, как ни странно, чувствовала, что мне не нужно лезть из кожи вон, преодолевая пропасть между собой и всем миром. Не нужно делать маску из лица, следить за языком тела, пытаться угадать, что имеет в виду собеседник. И, возможно, Вейл чувствовал то же самое. Я могла сколько угодно пытаться задеть его, но, видимо, он действительно был одинок. Эта мысль внезапно пришла мне в голову, когда он подошел к двери, распахнул ее и замер у порога. Я с трудом читала по лицам, но неужели то, что я видела сейчас, было разочарованием? Он уставился на темную тропу. «Уже поздно», — сказал он. «Сколько времени займет у тебя дорога домой?» «Несколько часов». На самом деле это было преуменьшением. «Разве маленькой человеческой мышке не опасно идти одной в такую даль среди ночи?» «Ночь наступит еще не скоро». Мой организм, однако, противился сказанному. Я моргала, веки тяжелели, натруженные ходьбой мышцы ныли. Мне было 30 лет, не тот возраст, чтобы не спать целую ночь. Однако я пожала плечами и добавила, я бы не продвинулась так далеко, если бы боялась рисковать. «Хм». Он посмотрел на тропу, затем снова на лестницу. Кажется, мои слова совсем не убедили его. «Что ж...» Я откашлялась и поправил сумку на плече. «Ты можешь остаться», — сказал он, и явно удивился тому, что произнес не меньше меня. «Вдруг тебе будет удобнее отправиться утром, при свете?» Я выгнула бровь. «Послушай, Вейл, ты сегодня уже принимал гостей?» «Я не об этом», — фыркнул он. «И гостья давно ушла. Я найду для тебя удобную кровать. Хотя...» И тут его голос немного понизился. «Если ты пожелаешь разделить со мной постель, я не стану возражать». Я замерла, лишившись дара речи. Затем попыталась найти на его лице хоть один известный мне признак того, что собеседник лжет или насмехается, но осталась ни с чем. Это поразило меня не меньше осознание того, что я всерьез задумалась над его предложением. Что я слишком ярко и отчетливо представила, каково было той вампирше. Чувствовать его руки на своем теле, его объятия, чувствовать его член внутри, ощущать, как тебя берут, грубо и жестко. Я врала самой себе, думая, что выкинула ту сцену из головы, что мне вовсе не хочется вспоминать его мускулы под обнаженной кожей, блестевшие от пота при каждом движении. Склонив голову на бок, я уставилась на него. «У вампиров недурное обоняние, не так ли?» «Да». Он придвинулся чуть ближе. «Ты чувствуешь мой запах?» Мой голос был тихим, слегка осипшим. «Да», — сказал он, — «отчетливо. И тебе не просто сдерживаться?» «Что это значит?» Уголок его рта приподнялся, когда я не ответила. «Ты спрашиваешь, соблазняю ли я тебя?» Он наклонился еще ближе. Моя спина прижалась к косяку. Я не шелохнулась, даже когда он придвинулся еще немного, и наши тела почти слились. Он опустил голову, и его губы едва не коснулись моего горла. Я по-прежнему не двигалась. Мое дыхание стало прерывистым, сердце бросилось вскачь. Нечто первобытное внутри меня рвалось наружу из телесной оболочки, желая его, дотронуться до него. Он так и не прикоснулся ко мне губами, но я все еще чувствовала вибрацию его голоса, глубокого и низкого, на нежной коже моего горла. «Я чувствую тебя», — пробормотал он, — «чувствую твою кровь». «Как она пахнет?» Мой голос звучал так, словно принадлежал кому-то другому. «Пахнет медом, посленом, сладко. И, кажется, немного горчит. При этих словах его голос упал на один тон. В нем звучало удовлетворение. «И?» — спросила я. «И я чувствую, как эта кровь бежит в твоих венах». Мой пульс чуть ускорился, словно в ответ на сказанное им. Теперь его руки упирались в косяк, его тело обволокло меня, но мы по-прежнему не касались друг друга. «А знаешь, что еще я чувствую?» Его лицо склонилось к моему, голос понизился до шепота. «Я чувствую, что ты этого хочешь». Я тяжело вздохнула. «Да, мое любопытство теперь касалось не только вещиц на стене. Я думала о теле Вейла и о моем собственном, о том, что будет, если соединить их. Глупо было врать себе». Однако я не позволила бы ему уложить меня на простыни, среди которых еще недавно извивалась другая. «Хотеть чего-то не означает нуждаться в этом», — сказала я и, уперев ладонь ему в грудь, с силой оттолкнула. Он отступил, не протестуя. Глаза его сощурились, возможно, от того же огромного любопытства, что снедало меня. «Спокойной ночи, Вейл», — сказала я. «Спасибо за кровь. Увидимся через месяц». Я ни разу не обернулась, когда шла прочь по тропе, но знала, что он смотрел мне вслед, пока я не скрылась вдали. Когда я вернулась, ночь все еще была темной и безмолвной, хотя уже просыпались первые птицы. Я позвала Мину, но та не ответила. «Может быть, встала с позаранку и ушла по делам», — подумала я, хотя не верила сама себе. Сестра оказалась в спальне, сидела на краю кровати. Ее глаза казались незрячими, остекленевшими, тело было предельно напряжено. Она не обратила на меня внимания, даже когда я встала прямо перед ней. Но затем я резко встряхнула ее за плечи, и она моргнула, наконец устремив взгляд на меня. «О, ты дома!» Она спрятала панику за улыбкой и пренебрежительным взмахом руки. Ну, а я не стала ни о чем спрашивать. В горле образовался комок, мешавший говорить. И все же я видела, как она дрожала, как она замерла перед зеркалом, когда встала с кровати и взглянула на себя с тем же ужасом, что и я в первый день моего взросления. День осознания того, что смерть близка. Кожной пыли на полу было столько, что я выметала ее чуть ли не полчаса.